Внутреннее и внешнее пробуждение иллюзорного тела. Авторитетные ламы утверждают, что если иллюзорное тело первоначально реализовано в центре сердечной чакры, то это называется его внутренним возникновением. Если же оно сначала достигается вне скандхового тела посредством деяний, ускоряющих созревание, то это называется внешним возникновением. При этом тексты верхней и нижней тантрийских школ упоминают только внешнее возникновение иллюзорного тела, а вот Кедруб, Нарсангьяцу, Кялвайнсапа и другие, наоборот, признают только внутреннее возникновение. В трактате «Светильник прояснения Панчакрамы» говорится, во время возникновения иллюзорного тела из изначального тела ветра и ума, особого ума, следуя желанию йогина, оно появляется либо внутри грубого тела, либо снаружи, отдельно от грубого тела. Учитывая этот факт, всесведущий Панчен Лобсанг Чок Йегелцен Пелсангпо признает как внутреннее, так и внешнее возникновение иллюзорного тела, утверждая, что в соответствии с намерениями йогинов бывают случаи возникновения иллюзорного тела как в сердечном центре Аватхути, так и снаружи. Короче, нет противоречия в существовании обоих способов обретения иллюзорного тела. Однако, они являются взаимоисключающими, когда речь идет об одной и той же основе, то есть одном и том же человеке. Опасаясь, что рассмотрение всех доказательств, подтверждающих вышеупомянутые точки зрения, займет слишком много места, советую вам самим разобраться с ними по первоисточникам. Касаясь первоначального достижения иллюзорного тела, некоторые авторитетные ламы говорят, что это тело возникает исключительно в скандхах, а другие настаивают на том, что оно возникает только вне скандх и помимо них. Третьи же вообще считают, что справедливы оба утверждения. Первый из трех подходов называется внутренним возникновением, второй – внешним возникновением, а третий никак не называется и просто соглашается с обоими первыми. Согласно учебным программам верхней и нижней тантрийских школ, для иллюзорного тела необходимо внешнее возникновение, и только оно. Однако в соответствии с наставлениями Кедрубы, Нарсангьяцу и Гьялвайнсапы, иллюзорное тело может возникнуть только внутри, то есть в центре сердечного канала. Важно понять причины, по которым ученые мужи придерживаются тех или иных воззрений по поводу способа восстать в иллюзорном теле. Те из них, кто поддерживает теорию внутреннего возникновения, объясняют свою позицию тем, что иллюзорное тело – суть джняна-кая, нематериальное тело мудрости. Поскольку оно не знает препятствий, следовательно, ничто не мешает ему сразу возникнуть в центре сердечной чакры. То есть на той же первой основе, что и прежнее тело. Однако сторонники внешнего возникновения отрицают возможность существования двух тел на одной и той же основе. При этом добавляют они, возникнув внешне, иллюзорное тело может войти в прежнее тело в виде излучения. Наконец, третья партия признает оба подхода и утверждает, что иллюзорное тело может возникнуть как внутреннее, так и внешнее, в зависимости от личного выбора практикующего йогина. Опираясь на выводы Цонхавинского трактата «Светильник прояснения Панчакрамы», Панчен Лапсан Чогьян говорит, что йогин сам решает, как ему лучше восстать в иллюзорном теле, внутренне или внешне. Сами по себе эти два способа не противоречат друг другу, однако по отношению к одному и тому же человеку они являются взаимоисключающими. Здесь речь идет о том, что йогин может вначале возникнуть в иллюзорном теле, используя любой из способов, но только один из них, а не оба сразу. Такому, как я, нелегко комментировать различия во взглядах только что упомянутых великих пандитов. Могу ли я тягаться со столь авторитетными заявлениями? Однако, лично я привык считать, что иллюзорное тело сначала возникает внутри нашего тела, Дело в том, что когда умы трех видений белого, красного и черного прекращаются, то ум ясного света, всеобщей абсолютной шуниты, расцветает в Аватхуте в сердце. Перед самым началом обратного процесса стоит только чуть подуть ветру тонкого ясного света, как йогин тут же возникает в виде не знающего преград иллюзорного тела. И это происходит все еще внутри тела. Разве не так? Если же взглянуть на способ внешнего возникновения, то там есть некоторая неувязка. Поясню. После завершения умов трех видений и ясного света, точно перед началом ума кануна обратного процесса, йогин должен выкроить время, чтобы успеть покинуть прежнее тело, раз уж он собрался достичь иллюзорного тела непременно снаружи. Вот я и удивляюсь. А откуда ему взяться, этому времени? Вы сами-то как думаете? И еще. Возникновение иллюзорного тела соответствует возникновению тела существа Барда. Во время смерти ясный свет появляется только после прекращения всех грубых понятий в сознании умирающего. Вместе с первым легким дуновением тонкого ветра ясного света начинается бытие Барда. Поскольку тело обитателя Барда не знает препятствий, я убежден, что оно самопроизвольно возникает изнутри прежнего тела умершего. Что касается внутреннего возникновения иллюзорного тела, которое также не знает преград, как и тело существа Барда, то сначала оно появляется в центре сердечного канала. Впоследствии оно может покидать прежнее тело в видимом проявлении, чтобы совершать благодеяние поистине уровня самбога Каи. Самбога Каевы на пользу множества живых существ, имеющих исключительно чистое восприятие. Вернувшись затем в прежнее тело, оно совершает деяния Нирмана Каи, работая на благо еще большего числа существ с чистой кармической связью. Обычные и особые благодеяния похожи на те, что описано в связи с победоносным владыком Мандалы. С формальной точки зрения можно говорить о том, что самый тонкий ветер и ум отличны, но в терминах их природы они составляют единое целое. Тонкий ветер имеет природу ума, но это не ум. Точно так же чистые и нечистые иллюзорные тела имеют природу ума, но умом не являются. Они по всем статьям очень похожи на самбога Каю. Обретению чистого иллюзорного тела обязательно должна предшествовать реализация нечистого иллюзорного тела. Чистого иллюзорного тела достигают только после того, как нечистое иллюзорное тело очищается прямым ясным светом. Именно тогда нечистое иллюзорное тело прекращает свое существование, и возникает чистое иллюзорное тело. Впоследствии чистое иллюзорное тело становится самбога Каи. Существо Барда, например, обладает всеми чувствами и формой, и все же остается для нас невидимым, потому что тело у него тонкое. Вот так же и иллюзорное тело невидимо, потому что является тонким телом, образованным из самопроявленности высшей мудрости или джняны. Автор приводит различные взгляды на возникновение иллюзорного тела, но, видимо, опасаясь быть многословным доказательствами или опровержениями этих точек зрения, себя не отягощает. За дальнейшими же объяснениями и подробностями он отсылает к первоисточникам.